Глава 23. «Как-то несправедливо все в этом мире», — сказала Катя, держась за забинтованное ухо. Вика привезла ее из больницы, и теперь они сидели на кухне и пили чай. Дети, набегавшись по квартире и разбив вазу, крепко спали в спальне. Вика усмехнулась. Да уж, о какой справедливости можно говорить, когда родной муж, отец ее детей, чуть не убил Катю? «И не переживай, что написала заявление на него», — зло бросила Вика, в душе ненавидя этого алкаша. «Да я не об этом», — отмахнулась Катя. «Со мной-то все понятно давно. Промахнулась я с этим браком, чего и говорить. Сама во всем виновата. Но Женя жила, мучилась со стариком, а когда он ей все оставил, ее жизнь и вовсе превратилась в ад». Вика, которая даже себе боялась признаться в том, что тайно завидовала Жене, хотя и любила ее, не говоря уже о том, как была привязана к ее детям, не нашла, что ей ответить. И так ли уж несчастлива была Женя в своем неравном браке? Об этом может рассказать лишь она сама. Но все ее окружение после смерти Залетаева наверняка думало о том, что теперь Женя свободна, богата, и что теперь уж точно не растеряется и выберет себе в мужья какого-нибудь молодого и горячего парня. Ну, должен же ее кто-нибудь разбудить, наконец. «Думаю, Седов во всем разберется», — уклончиво ответила она. «Но история, согласись, очень странная. Хотя нехорошо так говорить, но я скажу. Почему преступник не довел дело до конца? Кто ему мог помешать? Ведь в доме никого, кроме Жени с детьми, не было». «Значит, кто-то помешал. Может, ему стало плохо с сердцем. Хотя тогда вряд ли он нашел бы в себе силы выпрыгнуть в окно. Но ведь выпрыгнул же. Ясно, что через окно». «Значит, никто их убивать и не собирался. Просто попугали, чтобы она отдала свой бизнес». «Но кому? Может, Кириллу?» «Седов допрашивал его. У него вроде алиби. Но мне кажется, что он запросто мог ее таким вот образом запугать. Но подозревать Кирилла можно лишь в том случае, если снимется вопрос о наследниках. Все-таки Залетаев был человеком в годах, и мало ли каких историй у него в его мужской жизни не было. Может, переспал с кем, потом родился ребенок. Да таких историй сейчас полным-полно. Посмотри любое шоу. Одна и та же тема. Известный человек оказывается в центре скандала, связанного как раз с внебрачным ребенком, и его мамаша пытается отжать наследство. «Насколько я знала Залетаева, он не такой человек, чтобы бросать своих детей на произвол судьбы. Он был богатым, и ему ничего не стоило обеспечить хоть с десяток своих наследников и квартирами, и машинами. Как-то не верится мне». «Значит, Кирилл». «А при чем здесь Кирилл? Если бы он был наследником? А так, какой ему смысл всех убивать?» «Да в том-то и дело, что вся эта история лишена какого-либо смысла, если не касается наследников». «Может, у нашей Жени был любовник, о котором мы ничего не знаем?» — осторожно предположила Катя. «Ты сама-то веришь в то, что сказала?» — нахмурилась Вика. «Ладно, хватит уже об этом. Главное, что с Женей пока все в порядке, она в Варне, то есть в относительной безопасности, и что с детьми все в порядке». «Они у Седова, говоришь?» «Ну да. Надо же, какой человек?» «Ох, если бы все следователи были как Седов. Глядишь, и у меня ухо было бы цело». «Не переживай. Ты с таким ухом еще найдешь себе своего человека. А про своего мужа забудь. Пусть его посадят». Катя заплакала. Вспомнила, как когда-то любила его, как рожала детей, как они устраивали свое маленькое хозяйство в деревенском доме, как варила она варенье, собирала по утрам яйца в курятнике, как надеялась на счастливую семейную жизнь. А в результате осталась одна, с разбитой головой и обрубком вместо уха. «Не плачь!» — Вика поднялась и обняла ее. «Вот увидишь, все будет хорошо, просто отлично. Главное, чтобы Женя поскорее вернулась. Она поможет тебе, квартиру снимет. А если с наследством проблем не будет, то, может, и купит тебе». Может, бизнес какой придумает тебе, и ты будешь и при работе, и при деньгах. Скажи, вот что ты умеешь? Чем бы тебе хотелось заниматься?» «Да я и не знаю. Раньше хотела корову купить. Женька деньги на доильный аппарат дала, а этот скотина все пропил». «Вон, некоторые дамочки открывают свои парикмахерские салоны или ателье». «Скажи еще картинную галерею», — вдруг рассмеялась Катя. «Мне бы что-то попроще. Может, купить ферму?» «Ты подумай, а завтра утром сходим с тобой в церковь. Помолимся за Женю». «Да, хоть бы она уже поскорее вернулась. Теперь, когда Семён в СИЗО, и можно будет спокойно вернуться домой, устроим себе отдых. Поедем все вместе на пруд, порыбачим, на лодке покатаемся». «Ты все обещаешь. Знаешь, когда на душе так, что выть хочется, не до отдыха как-то». «Ладно, Катюха, иди ложись, отдыхай, а я поставлю бульон вариться. К вечеру борщ сварю». Подруги обнялись, и Катя отправилась в спальню. Увидев спящих детей, безмятежно разметавшихся на чужой кровати, присела на краешек и тихонько заскулила.